Конечно, согласно правде, враг хитер и коварен. И мы ответим на его происки, но не в смысле защиты своей территории, а в смысле освобождения народов Европы от бедствий кровопролитной войны. Вот в предвидении таких неожиданностей через 5 дней после начала громовой кампании во всех советских газетах Сталин принял пост главы правительства и произнес свою секретную речь, в которой назвал Германию главным противником. В мае 1941 года Сталин принял государственную ответственность в предвидении неожиданности. В июне Гитлер напал, но это была такая неожиданность, которая заставила Сталина интенсивно отбиваться от государственной ответственности. Очевидно, что Сталин готовился не к германскому вторжению, а к неожиданностям противоположного характера. Глава 20. Слово и дело. Слова не всегда соответствуют делам. Молотов из беседы с Гитлером 13 ноября 1940 года. В своей секретной речи 5 мая 1941 года Сталин заявил, что война с Германией начнется не раньше 1942 года. Эта фраза – наиболее известный фрагмент сталинской секретной речи. С высоты нашего современного знания последующих событий сталинская ошибка очевидна. Но не будем спешить смеяться над сталинскими ошибками. Обратим внимание на то, что Сталин произносит секретную речь, которая никогда не публиковалась. Если речь секретна, то наверняка Сталин заинтересован секреты свои от противника утаить. Но в Кремле Сталина слушают все выпускники всех военных академий, все преподаватели всех военных академий, и высшее политическое руководство страны, и высшее военное руководство Красной Армии. Вдобавок ко всему, содержание секретной сталинской речи было сообщено всем советским генералам и всем полковникам. Генерал-майор Трам в середине мая 1941 года председатель Центрального совета Освиахима, генерал-майор авиации Кобелев, собрал руководящий состав Центрального совета и довел до нас основные положения речи Сталина, произнесенной им на правительственном приеме выпускников военных академий в Кремле. ВИШ, 1980 год, номер 6, страница 52. С одной стороны, речь Сталина секретна, с другой, ее содержание знают тысячи людей. Есть ли объяснение такому парадоксу? Есть. Из воспоминаний адмирала флота Советского Союза Кузнецова мы знаем, что после назначения Жукова начальником генерального штаба была разработана очень важная директива, нацеливающая командующих округов и флотов на Германию, как на самого вероятного противника в будущей войне. Накануне, страница 313. 2 месяца директива находилась в генеральном штабе, а 6 мая 1941 года была передана в штабы приграничных военных округов на исполнение. Есть много указаний, что она была в тот же день получена штабами. Об этом, например, говорит маршал Советского Союза Баграмян. Советские маршалы об этой совершенно секретной директиве часто говорят, но не цитируют ее. За полвека в печать из всей этой совершенно секретной директивы просочилась одна лишь фраза: «И быть готовым по указанию главного командования нанести стремительные удары для разгрома противника, перенесения боевых действий на его территорию и захвата важных рубежей». Анфилов. «Бессмертный подвиг», Страница 171.